смотри в наши глаза, видишь, ко всему готова. Да мороз на нашем теле шрамы расписал узорами. Ты нас не помнишь, твой дед в штаны наваливал. При мысли о державе нашей, жесткого акцента Сталина. Вам не понять нашей души, бездольность, но тем паче. Мы рождаемся в огне, отринув нежности телячьи. Ужасный русский, паника змеей ползла. Я сейчас достану козырь, да, мы империя зла. Мы не разговорчивы, калашников и многоточие. Балалайку разнесу, а голову твою заморчу. Шарим по карманам спящих, мило щуримся на солнце. Каждый наш район сафари по сравнению с вашим Бронксом. По Красной площади гуляют звери, но не с леса. Вы на мировой войне не видели таких замесов, как на наших дискотеках, дом культуры, welcome хули. Наша злая империя, это Рамс на мировом загуле. Мы же агрессоры, держим марку, скалим зубы. Вежливость нам не мешает оставаться грубыми. Какой восторг, я русский, держава полземли трясла. Да, да, мы империя зла. Мы же агрессоры, держим марку, скалим зубы. Вежливость нам не мешает оставаться грубыми. Какой восторг, я русский, держава полземли трясла. Да, да, мы империя зла. Терпеть не можем расизм и негров в шутках стиле. Где были упреки ваши, когда наши рей громили? Страна агрессор, люди бесы, ой, мне нравится. У нас так много комплексов. Какие ваши доказательства? Ноем на луну, беснуемся, иди сюда, мистер. Красная звезда везде, террор, агрессия российская. Ты житель злой империи, доминируй, соответствуй. Бороды наших парней густые, вырастают с детства. Только дурак берлогу сунет харю, разбудив медведя. Стереотип а-ля Иван, дурак, проедем. Кореш мой лютой, а ногти режешь шкуросъемным ножом. Куда вы прете? Наш народ суровый, он прожжен. Сибирский воздух полной грудью, мы как ветер в поле, Дон великий, Волга-матушка, печаль по-русски скроена. Цветет сирень недолго, небо изумрудно-синее, бабуля хлеб печет и лес будто из сказок вылет. Вынесла так много войн, напилась кровушки до рвоты. Русская земля снега укутывает ее широты. Мы доверчивы, как дети, солнцем нас любовь росла. Погляди же, вот она, наша империя зла. Агрессоры, держим марку, скалим зубы. Вежливость нам не мешает оставаться грубыми. Какой восторг, я русский, держава полземли трясла. Да, да, мы империя зла. Мы же агрессоры, держим марку, скалим зубы. Вежливость нам не мешает оставаться грубыми. Какой восторг, я русский, держава полземли трясла. Да, да, мы империя зла. Да, мы империя зла. Да, мы империя зла, да, мы империя зла, да, мы империя зла.